На группу Зодра несется стая. Огромная, черная, с горящими глазами и пастями в клыках. Гренди. Вся орда целиком. Зодр замирает, будто прирос к месту. И единственное, что успевает сказать прославленный генерал Шакхари, перед тем, как грохочущая орда наваливается сверху. «Мама!»